Холликин исповедовала культ белой магии, называющийся Унион, и противостоящей черной магии Бокор. Она говорила, что нет большего зла на свете, чем создание зомби с помощью оживления мертвых и чтения заклинаний, позволяющих превратить сердца врагов в протухшие цыплячьи головы или что-нибудь в этом роде, хотя сама признавалась, что могла бы делать это, нарушив клятву Унион и получив взамен членский билет Лиги Бокор. Девушка была милая, но немного странная, и лишь однажды заставила меня испытать неловкость, когда с жаром заявила, что величайшей рок-группой всех времен и народов была Partridge Family. Но вернемся к крысиным костям. Видимо, они лежали здесь давно, потому что, насколько я мог судить, с первого взгляда мяса на них не оставалось. Некоторые были белыми, другие — желтыми, кирпично-красными и даже черными. Удивительно, но если не считать нескольких куч серых волос, скелеты крыс были целыми. Это заставило меня подумать, что кто-то специально принес их сюда, предварительно выварив в кипятке, и что этот кто-то преследовал куда более зловещие цели, чем те, о которых рассказывала потенциальная Бокор, облаченная в бикини Холликин. Кроме того, я заметил, что мозаичный пол под многими скелетиками усеян пятнами. Вид у этих останков был отвратительный. Они казались липкими, но, видимо, давным-давно окаменели, потому что иначе в холодном сухом воздухе стоял бы тошнотворный запах разложения. В этих хорошо замаскированных подземельях проводились опыты по генной инженерии, возможно, продолжающиеся и сейчас, которые привели к катастрофическим результатам. В медицинских исследованиях широко используются крысы. У меня не было доказательств, но, скорее всего, эти грузаны были участниками одного из таких экспериментов. Правда, я не мог себе представить, каким образом они здесь оказались. Тайна крысиных Веве была всего лишь одной из бесконечных загадок Форта Уиверна и не имела никакого отношения к более важной тайне исчезновения Джимми Уинга. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. Упаси Господь, чтобы я, открыв следующую дверь, обнаружил за ней ритуально выложенные кости пятилетних мальчиков. Я сделал шаг назад, подальше от крысиного эквивалента легендарных кладбищ слонов, и закрыл дверь так тихо, что этот звук мог бы услышать только кот, наглотавшийся метамфетаминов. Короткая вспышка света, еще более горячая, чем зажатый в ладони фонарик, убедила меня, что коридор по-прежнему пуст. Я шагнул к следующей двери. Нержавеющая сталь, без надписи. Рукоятка в виде рычага, совершенно такая же, как предыдущая. За дверью была комната того же размера, что и первая, но без крысиных скелетов. Мозаичный пол и крашеные стены сверкали так, словно были только что отполированы. При виде голого пола я испытал чувство облегчения. Когда я вышел из второй комнаты и также беззвучно закрыл за собой дверь, до меня вновь донесся голос тролля. Он был ближе, чем раньше, но по-прежнему звучал глухо и неразборчиво. Коридор впереди и позади оставался пустынным. Через секунду голос зазвучал громче и ближе, как будто говоривший подошел к двери и приготовился выйти наружу. Я выключил фонарик. Вокруг меня снова сомкнулась вызывавшая клаустрофобию тьма, мягкая, как саван смерти, с опущенным капюшоном и бездонными карманами. Голос продолжал громыхать еще несколько секунд и вдруг умолк, прервавшись на полуслове. Я не слышал скрипа двери или какого-нибудь другого звука, указывавшего на то, что похититель вышел в коридор. Впрочем, его должен был выдать свет. Я по-прежнему был один, но инстинкт подсказывал, что скоро у меня будет компания. Я прижимался к стене, повернувшись в сторону, противоположную той, откуда пришел, навстречу царству неизвестного. Погашенный фонарик вновь стал холодным, но зато нагрелся пистолет. Чем дольше длилась тишина, тем более бездонной она становилась. Вскоре она превратилась в пропасть, и мне представилось, что я погружаюсь в нее, как в глубины моря водолаз, отягощенный грузом. Я вслушивался в безмолвие так, что ощущал вибрацию тонких волосков в ушах, однако слышал только один звук, раздававшийся внутри меня. То был гулкий и тягучий стук моего сердца, более быстрый, чем обычно, но все же не слишком участившийся. Время шло, но в коридоре не раздавалось ни звука. Свет из открытых дверей тоже не пробивался, и у меня, вопреки инстинкту, начало складываться впечатление, что голос тролля скорее удалялся, чем приближался. Если похититель с мальчиком тронутся в путь и уйдут, я потеряю их след. Надо держаться вплотную за ними. Я был готов снова включить фонарик, но тут меня сотрясла дрожь предчувствия. Если бы я был на кладбище, то увидел бы привидение, которое катится на коньках по лунному льду травы. Если бы я был в лесах северо-запада, то увидел бы йетти, шествующего меж деревьями. Примечание. Йетти — снежный человек. Если бы я был перед дверью какого-нибудь гаража, то увидел бы на ее побитой непогодой поверхности лик Иисуса или Пресвятой Девы, предупреждающий о приближении апокалипсиса. Но я был в подземельях Уиверна и не видел низги, так что мог только чувствовать. А чувствовал я некое присутствие, ту самую мрачную и давящую ауру, которую медиумы и психиатры называют сущностью, некая духовная сила, существование которой нельзя отрицать, леденило мне кровь и заставляло трястись под жилки. Я был с этой силой лицом к лицу. Мой нос был лишь в нескольких дюймах от ее носа. Ну, конечно, если у нее был нос. Я не ощущал ее дыхания, слава богу, потому что оно должно было пахнуть тухлым мясом, жженой серой или свиным навозом. Похоже, мое термоядерное воображение готово было расплавить стенки реактора. Я твердил себе, что это видение не более реально, чем недавнее видение гигантского паука в шахте лифта. Бобби Хэллоуэй называет мое воображение цирком с тремя сотнями арен. Сейчас я находился на 299-й арене, где танцевали слоны, ходили колесом клоуны, и тигры прыгали сквозь горящие обручи. Настало время выйти из шапито наружу, купить воздушные кукурузы, кока-колы и немного остыть. Я со стыдом понял, что не могу заставить себя включить фонарик. Я был парализован страхом перед тем, что стояло передо мной. Части моего сознания хотелось верить, что я пал жертвой цепной реакции собственного воображения. Но хотя начало этой реакции положил я сам, у меня были основания для страха. Уже упомянутые мной эксперименты в области генной инженерии, некоторые из них были задуманы моей матерью большим авторитетом в области генетики, однажды вышли из-под контроля. Несмотря на высокую степень биологической защиты, созданный учеными штамм ретровируса вырвался из лаборатории. Благодаря выдающимся талантам этой твари, жители Мунлайт-Бэя и в меньшей степени люди и животные из окружающего мира менялись. Хотя эти изменения были сильными и временами ужасными, все же они, за некоторыми исключениями, не слишком бросались в глаза и позволяли властям успешно скрывать правду о катастрофе. Даже в Мунлайт-Бэе случившееся было известно всего нескольким сотням человек. Я сам выяснил это лишь месяц назад после смерти отца, знавшего все страшные подробности и сообщившего мне это, чего я теперь желал бы не знать. Остальные горожане жили в счастливом неведении, Но долго так продолжаться не могло. Мутации становились все заметнее. Именно эта мысль парализовала меня в тот момент, когда я, если инстинкт меня не обманывал, оказался лицом к лицу с неведомым, стоявшим передо мной в темном проходе.